Глава 10. За победу мне начислили целую кучу денег. Почти 2000 пришло только наградными за сам поединок, и за победу больше пятерки. Баснословная для меня сумма, ценности которой я до сих пор не осознавал. Но в ближайшее время планировал выяснить, проведя аналогии и найдя хоть какие-то сопоставимые товары. Банковский счет 8812 общегалактических кредитов. «Это было потрясающе», — проговорил орк и отвлек меня от разглядывания суммы на счету. «Как-нибудь надо будет повторить. Я уже и забыл, когда последний раз встречал кого-то, кто способен хотя бы в теории набить мне морду». «Да ладно», — отмахнулся я. «Извини, если переборщил. А то ты вошел в какой-то дикий раж, и пришлось идти на серьезные меры. Я уже ненароком подумал, что прикончил тебя». «Ха-ха-ха!» Громогласно рассмеялся Урзулрак. «Чтобы меня убить, это надо как минимум отрубить голову. Даже проломленный череп — ерунда. Восстановлюсь со временем. Не зря же мы считаемся одними из самых сильных бойцов в галактике». Тут он был прав. После того, как ударил его локтем в затылок, то в голове мелькнула мысль, что все, переборщил, особенно когда услышал хруст кости. Но он ничего, крепкий оказался. И пока я сидел на песке, приходя в себя, он зашевелился и тоже сел рядом, ошеломленно болтая головой. Так мы и сидели, два залитых кровью разумных. Молчали и думали о происходящем. По крайней мере, я так точно. В голове крутились мысли о том, как я вообще дошел до такой жизни, что в итоге набил морду всамделишному орку на потеху инопланетной толпе, получая за это деньги. Бывший домашний мальчик, программист и тестировщик стал совсем другим человеком за несколько месяцев. И самое главное, мне это нравилось. Может, это всегда было во мне. Просто дремало, не в силах прорваться сквозь воспитание и сковывающие нормы морали. «А, к черту!» — произнес я и схватил стакан самой обычной формы, доверху заполненный рубинового цвета жидкостью. «Выпьем». Орк подхватил свой, выпил одним глотком, и я последовал примеру. Жидкость огненным потоком прокатилась по горлу, ухнула в желудок и тут же отдала в голову, пробирая до печенок. Да, это явно что-то позабористей, чем обычный алкоголь земли, которого мне нужно было несколько литров, чтобы почувствовать хотя бы легкое опьянение. Отвлекшись на секунду, мысленно вызвал интерфейс коммуникатора, нашел там новый навык в биокинезе, и ни капли не удивился его описанию. Универсальный желудок позволяет переваривать даже металл, получая энергию, необходимую для функционирования организма. Этот напиток действительно больше похож на кислоту, так что было ожидаемо, что биокинез подстроится под обстоятельства, выдавая очередную нужную мне способность. Добавил ее к себе на постоянную основу и, кивнув орку, налил новый стакан себе и ему. Хорошо пошло. «Повторим?» И, протянув руку, чокнулся с ним. «А это зачем?» — спросил он. «Какой-то ритуал?» «Да», — ответил я, слегка захмелев после второго стакана. «После сражения воины таким образом показывают, что не держат дурных мыслей и не пытаются травить соперника. Стукаться надо так, чтобы часть напитка переливалась из стакана в стакан, выказывая доверие и отсутствие дурных мыслей». «Отлично! Мне нравится!» Он тут же схватил бутылку и налил по третий. Размахнувшись, ударил по моему стакану с такой силой, что стекло лопнуло, и все разлилось по столу. Ни капли не огорченный произошедшим, снова засмеялся и махнул рукой. К нашему столу подлетел дрон-уборщик, приземлился на плоскую поверхность и, действуя как робот-пылесос, быстро убрал все, оставив после себя идеальную чистоту. Второй уже был на подлете и принес новые емкости и новую бутылку пойла. Пользуясь моментом, я взял ее в руки, будто рассматривая, и запустил копирование. Черт знает, что это и тем более сколько стоит, но мне такая штука нужна. Если не для продажи, то как минимум для собственного пользования. Иногда крайне нужно перезагружать мозги, а стандартные средства не действуют. Кружки, которые на стол выставил дрон, были на этот раз по типу пивных. Большие, литровые. И у меня по телу пробежали мурашки от того, что я представил. Сколько мы сейчас выпьем? Вся надежда только на регенерацию и все тот же биокинез. В теории способный справиться с любым вызовом. Одной бутылки не хватило. И орк совершенно по-земному щелкнул пальцами, вызывая еще один дрон-доставщик. Тот подлетел, перед ним развернулось голографическое меню, и орк, ничтоже сумнявшийся, начал тыкать, выбирая десятки позиций. Через пару минут, пока мы добивали то, что уже было заказано, к нашему столу полетела целая вереница устройств, заставила его десятком бутылок и огромной кучей разнообразных продуктов. Несколько инопланетян, находящихся в этой же забегаловке, осуждающе смотрели на нас, но не рисковали высказыванием претензий, и я их понимаю. Двое разумных, до сих пор залитых кровью, пусть и высохшей, явно не тот контингент, с которым хочется связываться. Осмотрев стол, я успел порадоваться, что приобрел навык, позволяющий есть даже свинец, потому что инопланетная биохимия — штука такая. Сожрешь что-нибудь не то и помрешь. В интернете до сих пор популярны каналы, где люди перед самым выходом из портала пробуют различную инопланетную еду и в большинстве случаев получают жуткое отравление, от которого излечиваются только выходом из локации. Но делают нужное дело, пополняя список съедобного, что можно найти в порталах или на планетах, где уже закрепились земляне. «За знакомство!» — произнес орк и бахнул своей кружкой о мою, причем так сильно, что почти половина налитого расплескалась повсюду. И больше я практически ничего не помнил. В голове были только смутные отрывки. Вот мы горланим песни, я говорю орку, что по традиции надо искать третьего, потому что вдвоем пить не по правилам. Потом ловим проходящего мимо инопланетянина и протягиваем ему литровую кружку с пойлом. Потом мы уже орем песни втроем, причем каждый свою. Затем снова темнота, и мы снова вдвоем с орком. А разумный, которого поймали до этого, лежит под ногами и спит. Снова заказ, снова десятки бутылок местного пойла, и мы, выпившие все, но не поверженные. Шатающиеся и обнимающиеся, бредем куда-то по проспекту, причем секира, которую орк так нигде и не потерял, волочится следом, оставляя глубокую царапину в покрытии дороги. Зал совета, где собрались лорды-повелители с десятка планет, находящихся под их властью, поражал своим величием. Вырезанный в сплошном каменном массиве, с высокими потолками, колоннами и изящным убранством, он резко контрастировал с четырехметровыми фигурами ящеров, выглядящих так, словно они только что захватили это место с боем. Горящие по углам факелы, дань древним традициям, пускали многочисленные тени по стенам. А чешуйчатая кожа рептилий отражала отблески пламени, временами создавая впечатление, что она покрыта тонким слоем золота. Один из лордов, весь испещренный шрамами от множества сражений, в ярости ударил хвостом по полу. Грохот эхом разнесся по залу, заставляя остальных вздрогнуть от неожиданности. «Где эти проклятые эльфы?» — рявкнул он. «Мы ждем их уже несколько дней. Мое терпение на исходе. Тише, тебя могут услышать!» — крикнул еще один ящер, но предупреждение запоздало. Пространство над массивным каменным столом, вокруг которого они сидели, разорвалось, словно сама материя реальности не выдержала удара с другой стороны, и сквозь прореху прошла фигура, заставившая оцепенеть всех присутствующих. Появившийся на столе эльф был в два раза меньше любого из десятка ящеров, замерших вокруг стола. Но он не выказывал ни малейшего беспокойства, в отличие от опрометчивого ящера, который теперь даже не мигал, стараясь прикинуться статуей. Глаза эльфа, выглядящие как два колючих льдистых осколка, медленно обвели зал, остановившись на воине. «Так-так-так. Какое дерзкое присмыкающееся! Что ты только что произнес? Повторишь?» — негромко произнес эльф, но его все услышали. «Господин!» — начал говорить ящер, но в следующее мгновение эльф пошевелился. Его движение было настолько быстрым, что никто даже не успел ничего осознать. Рука эльфа коснулась клинка на поясе и выхватила его. Сверкающая полоса прочертила пространство и вновь спряталась в ножнах. Ящер стоял еще целую секунду, разевая пасть, в попытке продолжить свои оправдания. Но все было тщетно. Тонкий срез стал чуть шире, и его голова покатилась с плеч. На удивление, даже не было никакого фонтана крови. Эльфы не любили чрезмерную жидкость, рану словно прижгли, и по залу начал распространяться раздражающий ноздри запах паленой плоти. Четырехметровый гигант рухнул на пол, умерев прежде, чем успел осознать, что произошло. «Вот и порядок», — равнодушно бросил эльф, отряхивая невидимую пыль с рукава своего одеяния. «Кто-то еще хочет высказаться по поводу моего прибытия? Или, может, у кого-то возникли сомнения в моих способностях?» «Нет, великий», — раздался дрожащий голос одного из лордов. «Мы в восхищении от вашей эффективности. Простите, если кто-то из нас осмелился проявить неуважение». Остальные лорды мгновенно опустились на колени, и большая часть склонила головы, избегая взгляда эльфа. Их тела била крупная дрожь от страха, который был древнее, чем вся их цивилизация. Эльфы — легенда, которые пугали детей во всех уголках галактики. «Господин», — дрожащим голосом начал второй лорд, — «нам нужна ваша помощь». Эльф презрительно окинул взглядом колено преклоненных ящеров. Медленно, неторопливо прошел по столу и остановился возле говорящего. Чешуя рептилии посерела от страха, но не осмелился пошевелиться, даже когда остроухий оказался на расстоянии сантиметров от его морды, внушая ужас всем своим существом. «Говори», — бросил он голосом, не терпящим возражений. Ящер, превозмогая страх, начал рассказывать о заказе. «Мы столкнулись с проблемой, которую не можем решить своими силами. Нужна помощь лучших воинов галактики, способных справиться с любым делом. Есть планета...» Он активировал голограмму с координатами и осторожно передал устройство наемнику. «И нам необходимо уничтожить лидеров и военное командование на ней, чтобы потом обрушиться всеми силами на дезориентированных врагов». Эльф усмехнулся, растянув тонкие губы в улыбке. «Сколько?» — задал он вопрос. 1 миллиард общегалактических кредитов». Дрожащим от едва сдерживаемой паники голосом ответил третий лорд. «Мы готовы заплатить любую цену». «За дерзость заплатите в сотню раз больше». «Или вы не согласны с моим решением?» Обвел он взглядом до сих пор колено преклоненных ящеров. Те практически синхронно закачали головой, будто говоря, что они и подумать не могли о таком. Остроухий медленно кивнул, принимая контракт. Сделка была заключена. «Скоро задание будет выполнено», — бросил он, исчезая в яркой вспышке. Ящеры встали с колен, один из них подошел к обезглавленному трупу и пнул ногой тело. «Чертов идиот, не знающий, когда следует держать язык за зубами!» Он обвел взглядом остальных присутствующих и продолжил. «Предлагаю совершить небольшой визит вежливости на его планету. Думаю, будет справедливо, если большую часть бремени оплаты, стократно взлетевшей из его выходки, возьмет подконтрольная ему планета. Правда, половина населения передохнет от голода. Но это уже не наши проблемы». После знатной пьянки я проснулся в гостинице совершенно один. Орк куда-то ушел, выгрузив мое тело. И я, напрягая память, стал выстраивать в голове хронологию событий. С трудом вспомнил, что он говорил, что ему нужно срочно завершить какие-то дела. Поэтому попросил, чтобы я находился здесь и никуда не пропадал, что я ему клятвенно и пообещал. И обнаружил, что ничего не могу делать. Не мог изучать интерфейс банковского счета, потому что символы и черточки просто не хотели складываться в читаемый текст. А тыкать наобум было просто страшно. Нажмешь не туда, и возьмется кредит с грабительскими условиями. Вся надежда была только на инвентарь 20 уровня, и поэтому я ел, спал и ждал, когда произойдет его изучение. Не мог сидеть в интернете, так как связи с Землей так и не появилось. Поэтому я просто отдыхал, минимизируя все манипуляции с интерфейсом. Кто знает, возможно, все, что происходит в номерах, постоянно записывается, и не хотелось бы по-глупому попасться случайному наблюдателю, заинтересовавшемуся тем, что предметы появляются из воздуха или исчезают в пустоте. Не мог конструировать новые навыки взамен удаленных старых, так как со стороны гипотетического наблюдателя это выглядело бы чертовски подозрительно. Поэтому все, что мне оставалось, это смотреть в окно, наблюдая все тот же вид, что я уже видел снаружи. Перекрещивающиеся пешеходные парапеты, уходящие в туманную дымку, и летающие флайеры. Но зато за два дня вынужденного безделья я, наконец, довел все свои характеристики до одинаковых значений, и теперь везде, начиная от силы и заканчивая мудростью, красовалась базовая цифра в 60 единиц. И одновременно с этим радостным событием, наконец, выскочила надпись, которую я так долго ждал, изнывая от нетерпения. «Инвентарь. 20 уровень». «Наконец-то!» Обрадованно выдохнул я появившейся надписи и открыл описание навыка. «Инвентарь. Скрытое пространственное хранилище, индивидуальное для каждого пользователя. Помещаемые внутрь вещи преобразуются на квантовом уровне в информационный пакет. При извлечении происходит обратная трансформация. Дополнительные свойства. 21 ячейка объемом 10 кубических метров каждая». Дополнительная информация о системных предметах, навыках. Интеграция голосового помощника в систему. Увеличение зоны контроля коммуникатора до 20 метров в диаметре с центральной точкой отчета в виде пользователя. Универсальный системный переводчик. «Да!» — крикнул я и тут же полез проверять. Открыл банковский идентификатор, и все черточки с символами действительно изменили свой вид, преобразовавшись в понятные мне буквы, складывающиеся в слова. Взгляд выхватил меню. Я тут же ткнул на него. Мои накопления, кредит, аукцион, история, покупка платных подписок и десятки других элементов. Но меня интересовало то, что мне доступно прямо сейчас, помимо кредита, конечно. Вот в это я точно не собирался ввязываться, чтобы потом не обнаружить себя на каких-нибудь радиоактивных рудниках. Выбрал аукцион и провалился в самый настоящий онлайн-магазин, прямо как дома на земле. Увидел огромное количество позиций и начал разбираться. Еда, вещи и куча самого разного ширпотреба, назначение которого я даже не понимал. Очень надеюсь, что я не оказался в разделе сексуальных игрушек, а то неловко было бы начинать знакомство с чужой культурой с таких вещей. Цены, кстати, сильно разнились от предмета к предмету. Были и дробные части единого галактического кредита, где за 1/100 часть можно было заказать самую дешевую сублимированную еду в виде брикетов, наподобие нашей быстро завариваемой лапши. На один кредит заказал сразу 100, решив проверить, как работает система доставки. Дал однократное разрешение на определение местоположения, увидел, что за саму процедуру доставки списали как за 10 рационов сразу, и продолжил дальнейший просмотр. Наткнулся на интересный раздел с холодным оружием. Миллионы разных видов тыкалок, ковырялок, рубилок, дробилок, царапалок и остального, чему я даже не мог подобрать название. Вот только цены начинались от 100 кредитов на каждое, даже самое простенькое, и я просто не видел смысла в их покупке. Вряд ли хоть что-то сравнится по эффективности с моим топором, увеличивающим характеристики, а любое оружие, хоть как-то выбивающееся за пределы обыденности, стоило уже каких-то космических денег. Думаю, примитивно выглядящая секира орка из той же серии. Не удивлюсь, если в нее встроен лазер, аннигилятор материи, торсионный двигатель, генератор силового поля и еще десятки высокотехнологичных примочек, засунутых в рукоять. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Мне даже стало интересно, что могло бы получиться, если с таким оружием провернуть ту же схему, что и с остальными предметами. Протащить неинициированного человека, преобразовать его оружие в навык, а затем скопировать. Но, во-первых, у меня и так слишком много умений, на которые нужно тратить очки навыков, а во-вторых, нужно еще найти такого человека. Можно, конечно, взять подростка, которому исполняется 18 лет, но что потом делать с этим юнцом? Как доверить ему будущую суперсилу и быть при этом уверенным, что он не станет повернутым на насилие и злодеем? В любом случае, провернуть это можно будет в любой момент, так что это тоже можно отложить на очень далекое будущее. Тем более я планировал попробовать выступить еще в нескольких соревнованиях, но на этот раз прийти со своим топором. Покажем, скажем так, класс инопланетянам. Учитывая, что с ним я становлюсь почти в два раза сильнее и быстрее, вдобавок и можно резать стальные рельсы, как колбасу, у строителей ждет отличное зрелище, и можно быстро вырасти в рейтинге, заработав приличные деньги, без которых, как я понял, тут никуда. Решив проверить одну идею, вернулся к оружию и начал проматывать раздел вниз в поисках одной определенной вещи. Очень не хватало сортировки, но возможно, что я просто не нашел ее. Потратил минут 30, не меньше, прежде чем совершенно случайно не наткнулся на то, что искал. Практически точная копия моего топора, вернее, то, как он выглядел на 16 уровне развития. Так-то он уже довольно сильно отличался от своей первоначальной версии, где сначала был самым простым пожарным топором с колуном, со временем превратившись в нечто фэнтезийное. Цена в 3000 кредитов кусалась, но легендирование способности было важнее. Заодно нашел перевязь к нему, выглядящую довольно удобно, а то я все никак не мог сподобиться заказать и купить себе, чтобы не таскать его все время в руках. Добавил все в корзину и продолжил поиски интересных товаров. Нашел раздел с космическими кораблями и надолго завис в нем. Прервался только на пару минут, чтобы встретить робота-доставщика, привезшего целую коробку заказанных пищевых брикетов. Открыл окно, запустил его в комнату, а как только он улетел, вернулся к просмотру выставленных на продажу летательных средств. Самый простой флайер из серии тех, что регулярно пролетали мимо, стоил от 100 тысяч кредитов, и мне по-любому нужен был хотя бы один, для того, чтобы его можно было скопировать и использовать в том числе на Земле. В теории, конечно, можно было бы взять любой уличный или даже вызвать такси. Но тут в дело вступала настроенная система безопасности, завязанная на владельца. И даже если я сделаю точную копию, работать она не будет. Тут нужен именно новый, еще не активированный флайер. Поэтому придется покупать по-честному. В отличие от военной техники, хранящейся на крейсере, которую смогли использовать наши пилоты, тут было гораздо строже с правами на собственность. Это на космическом флоте любой разумный, в теории, должен иметь возможность запустить любой корабль, как в принципе в любой армии мира у нас дома. В отличие от гражданской жизни, с четким понятием личной собственности. Открыв следующий раздел, наткнулся на аналоги компьютерной техники по довольно приятным ценам и не отказал себе в удовольствии потратить целую 1000 кредитов, заказав кучу всякой мелочевки. Это для местных — это дешевая ерунда, не представляющая практических интересов, а для Земли — кладезь научных находок, проведя обратный инжиниринг которых, можно было найти принципы действия и сконструировать свое нечто особенное. Благо, насколько я знаю, после появления функционала получения раздельного опыта в России были созданы отряды из ученых, которых прокачивали в принудительной форме. Они за это большую часть характеристик вкладывали в интеллект и мудрость, семимильными шагами двигая вперед науку, не полагаясь на один лишь синтех. В отличие от моего интеллекта, пусть и разогнанного почти до сотни, их был в разы эффективней. Одно дело, когда высокие когнитивные способности накладываются на недостаточный уровень знаний, и совсем другое, когда они же складываются с фундаментальным образованием в какой-либо научной области. Лично для себя я это понимал как умножение, и естественно, что чем умнее человек был изначально, тем башковитее он будет при прокачке интеллекта. О чем говорить, если уж я в голове теперь спокойно способен решать интегралы, могу вспомнить химическую формулу, написанную учительницей на доске в 8 классе, и в теории даже могу повторить выученный в детском саду стишок, то люди, посвятившие жизнь науке, должны вообще творить чудеса. Так что весь этот ширпотреб я заказывал скорее для них, чем для себя. Но и чего греха таить, самому интересно было посмотреть, что же продается в местных онлайн-магазинчиках и, самое главное, как будет выглядеть их описание после того, как я засуну их в инвентарь, и насколько сильно оно будет разниться с тем, что написано на страничке товара. С легкой совестью оплатил заказ, причем за доставку на этот раз списался целый десяток кредитов и подошел к окну, высматривая, откуда полетят дроны-доставщики. Заранее открыл его, полной грудью вдыхая отдающий кислотой воздух, и увидел появившуюся вдали вереницу. «Ой-ой, кажется, я переборщил», — протянул я, осознавая, что, возможно, не стоило так опрометчиво поступать. «И куда теперь все это девать?» Растерянно уставился я на кучу вещей, сваленных посередине комнаты, которую венчал знакомо выглядящий топор.